Глава 23. Федерико внутренне приготовился к жесткому отпору, к скандалу, но не поцеловать жену не мог. Слишком выразительно на нее посматривал этот аспирант на кафедре. Федерико готов был дать зуб, что интерес там был отнюдь не профессиональный, а вполне себе мужской. Он не мог знать, что там было и было ли вообще, но при размышлениях, что могло бы быть, воображение подсовывало совсем отвратительные картины. Да. Поцелуй — поступок глупый, но что-то внутри властно требовало именно вот этой глупости. Еще неизвестно, что глупее — поцеловать жену, не зная, как она к этому отнесется, или так и развестись, даже ни разу не поцеловавшись. Он сам себе не простил бы, если бы не воспользовался столь удачным случаем. Ни магов, ни котов, ни слуг, ровным счетом никого, кто бы помешал. Но протестов, на удивление, не было. Нелла сама поддалась навстречу, открываясь с какой-то трогательной беззащитностью. И ее ответный поцелуй был столь пьянящим, что Федерико даже не сразу понял, что так громко стучит не его сердце, а посторонний кулак в дверь. Нет, все же рано он решил, что здесь некому мешать, и если это Гросси, лететь ему по лестнице до самого низа, считать, не пересчитать ступени собственными ребрами. Федерико в красках представил эту увлекательную картину, несколько ею успокоился и уже не так зло распахнул дверь, как собирался. За дверью обнаружился незнакомый тип. Этакий солидный нур, глядящий с искренним возмущением. На Гросси он похож не был, но желание спустить кого-нибудь с лестницы почему-то меньше не стало. «И как это называется?» — агрессивно спросил тип. «Я стучу-стучу, а вы открывать не торопитесь. Хотел бы я знать, чем это вы были таким заняты?» Он попытался войти в квартиру, но Федерико и не подумал посторониться, хотя у него появилось подозрение, что тот имеет полное право на подобное поведение. «А не все ли вам равно, чем мы занимаемся в снятой у вас квартире?» — неожиданно ответила возмущенная Нелла. Федерико только понадеялся, что ее возмущение относилось не к недавнему занятию, а к тому, что его так бессовестно прервали. «Я не помню пункта в нашем договоре, по которому вы имеете право сюда вламываться в любое время суток». «Но позвольте», — возмутился теперь уже так не кстати пришедший Инор. «Эта квартира никак не может считаться вами снятой. Договор мы расторгли, а деньги я вернул». «Вернули деньги?» «Не все, разумеется», — чуть смутился тип. «За вычетом неустойки». «Но вернул? И договор расторг? По вашей же просьбе, между прочим». «Интересное дело, когда это я успела его расторгнуть? Я, слава богине, еще не в том возрасте, чтобы не помнить столь важных вещей. Еще скажите, что у вас есть моя расписка». «Не вы, а ваш жених. И расписка его имеется, да. Я свои дела веду самым аккуратнейшим образом, не подкопаетесь. Так что оставьте эти ваши жульнические уловки, ничего у вас не получится». «Ах вы!» Его слова настолько потрясли Неллу, что она ринулась на противника, не обращая внимания на препятствие в лице мужа, который стоял в дверном проеме и собирался стоять и дальше. Нет, зрелище хоть кого-нибудь, спускаемого с лестницы, очень порадовало бы Федерико. Но спускать должен он, а не хрупкая Инорита. Не будет нужного эффекта. «Вы отдали деньги постороннему Инору», — спокойно сказал он и обнял жену за талию. Как он думал, успокаивающе, но Нелла почему-то не успокаивалась, а пыталась вырваться и разобраться с собственником квартиры, на пороге которой они стояли. «А потом обвиняете в жульничестве мою жену». «Вашу жену? Но мне того Инора представили женихом вашей жены», — чуть ошарашенно сказал визитер и тут же оживился. «Ваша жена и представила, между прочим. Если, конечно, она на самом деле ваша жена, а не такая же жена, как невеста Инора Гросси». «Она действительно моя жена. А с Инором Гросси у них до свадьбы дело не дошло, слава богине». «Я смотрю, после оборовывания вы перешли к оскорблениям, Инор. Считаете, что все вот так просто сойдет вам с рук?» Нелла пришла в себя настолько, что смогла выразить свое возмущение словами. «Я это так не оставлю. Какое право вы имели расторгать договор и возвращать деньги, мои деньги, между прочим, этому гаду Кристиана?» «Что значит «какое право»? Доверенность вы не отозвали, Инорита?» «Какую доверенность?» — деловито спросил Федерико. «Что Инор Гросси имеет право принимать все решения относительно снятой квартиры. Вот он и принял. Откуда мне было знать, что он больше не имеет на это права? Вы про это не удосужились сообщить. Все по закону, имейте в виду». Собственник квартиры снисходительно посмотрел на собеседников. «Так что возвращайте ключ и освобождайте помещение». «Не освободим», — вызывающе сказала Нелла. «Я оплатила за полгода вперед и имею полное право тут находиться, что бы вы там ни говорили. И я собираюсь здесь ночевать». Слова ее несказанно порадовали Федерико, которому совсем не хотелось вникать в тонкости отношений по арендам квартир, а хотелось захлопнуть дверь и вернуться к тому занятию, от которого их отвлек этот наглый Нор. Но вот беда, не обращать внимания на слова владельца квартиры никак нельзя. Возможно, конечно, что он говорил неправду. Возможно, но слишком маловероятно. «Ты действительно выдала Гроссе такую доверенность?» — уточнил Федерико, уже понимая, что спускать с лестницы визитера будет чревато. «Как-то это совсем не предусмотрительно». Нелла смущенно промолчала, за нее ответил пришлый Нор. «Выдала. Если не верите, можете спуститься и посмотреть лично. У меня все документы в порядке. Так что давайте-ка освобождайте квартиру, а то стражу позову». «А если дело дойдет до стражи, — заметил Федерико, — то встанет вопрос о правомерности выплаты. А уж в суде адвокат наверняка заявит, что на данный документ возврат денег не распространяется». Уж в этом Федерико был уверен, адвокаты всегда найдут лазейку. Правда, не факт, что поиски этой лазейки не обойдутся дороже, чем если бы их клиент сразу признал правоту другой стороны. «Как это не распространяется?» — возмутился собственник квартиры, но как-то неуверенно возмутился. Видно, уже приходилось сталкиваться и с судом, и с адвокатами. «Очень даже распространяется. Там прямо написано «все вопросы, связанные с арендованной квартирой». Расторжение договора не попадает под это определение». В этом Федерико не был уверен, что не помешало ему сурово нахмуриться. Получилось это у него достаточно выразительно. Не зря же столько лет проработал в сыске. «Вы же понимаете, что я прав», — жалобно сказал владелец квартиры. «Давайте попытаемся как-нибудь мирно, без суда, разрешить возникшие противоречия. Я не виноват, что вы и Нарита Вилани разругались со своим женихом. Доверенность выдана вами, и с этим вы не поспорите. А я был в своем праве, когда согласился расторгнуть договор. Будет справедливо, если вы предъявите претензии Инору Гроссе и решите этот вопрос уже с ним, не вовлекая меня в ваши сложные отношения». Федерико даже жалко его стало. В конце концов, не виноват же этот тип, что судьба свела с таким подобием приличного Инора, как Гроссе. Пусть порадуется, что тот ничего из квартиры не унес. Правда, это не проверено, но не в духе бывшего жениха Неллы прокалываться на таких мелочах. Про деньги-то наверняка скажет, что хотел вернуть бывшей невесте. Хотел, но сначала не мог, а потом деньги почему-то закончились. Он посмотрел на жену. Решение за ней. Ему самому здесь не очень-то и хочется находиться. Если честно, он бы предпочел номер в гостинице. «Хорошо», — хмуро согласилась Нелла. «Освободим вашу квартиру. Но завтра». «А может, прямо сейчас?» — почти без надежды спросил Инор. «Завтра», — упрямо повторила девушка. И лицо у нее было такое, что хозяин квартиры понял, настаивать бесполезно. Здесь как бы хуже не сделать. А то оскорбленная в лучших чувствах Инорита останется на весь срок, указанный в договоре, недействительность которого придется доказывать в суде. Девушки, оставшиеся без женихов и без денег, все воспринимают слишком близко к сердцу. Хотя у этой же есть муж. Видно, именно об этом подумал хозяин квартиры, потому что последним его вопросом было: «А семейного жилья у вас нет?» «Есть», — успокоил его Федерико, — «но в другом городе. В Равенну мы приехали ненадолго и завтра уедем». Инор еще некоторое время постоял. Сбивчивые извинения перемежались у него с пожеланиями скорейшего отъезда и счастливейшей семейной жизни. Когда, наконец, удалось закрыть за ним дверь, с облегчением выдохнули оба — и Нелла, и Федерико. «Вернемся к нашему разговору», — предложил Федерико. «К какому разговору?» «Который был до прихода этого типа». «Мы же не разговаривали». «Вот именно». Федерико потянулся к жене, но в этот раз она легко увернулась и отошла на расстояние, которое, наверное, посчитала безопасным. При желании Федерико легко бы преодолел его за единый миг. И желание у него было. «Не надо». Нелла выставила перед собой руки в защитном жесте, словно на нее кто-то собирался нападать. «Не надо ко мне подходить. Хватит с меня всего этого». Вид у нее был до нельзя расстроенный. Вот ведь сволочь этот Гроссе. Вроде и нет его рядом, а все равно умудрился нагадить. Причем в тот самый момент, когда Федерико уже решил, что дело сдвинулось с мертвой точки. «Конечно, хватит. Нужно бы на него заявление написать». «Нужно бы. Но в сложившейся ситуации бессмысленно. Этот негодяй вывернет все так, что они же и окажутся крайними, преследующими пострадавшего влюбленного, который просто хотел помочь бывшей невесте». Заявление Гросси, лежащее в унарском сыске, сильно ограничивало их возможности. Предусмотрительный оказался проходимец. Наверное, поняла это и Нелла, так как пренебрежительно махнула рукой и сказала: «Буду считать это платой за свою глупость. Но больше никаких выплат. Никому». Она выразительно посмотрела на мужа и добавила: «В том числе и вам, Инор-капитан». И этот переход опять на «вы» неимоверно расстроил Федерико. Вот только что, буквально полчаса назад, они были близки, как никогда раньше. И вот все опять вернулось на круги своя. Он с отвращением огляделся. Казалось, всю квартиру пропитал дух Гросси, все здесь напоминало об этом негодяе. «Да здесь просто воняет!» «Так», — Нелла заглянула в комод, — «чистое постельное белье Кристиана забрал. Придется вам, Инор-капитан, ночевать на этом. Как-нибудь одну ночь переспите?» «Тем более», — с неожиданной хитрой добавила она, — «здесь спала Паула. С воспоминаниями о ней вам не будет одиноко». После этого Федерико окончательно здесь разонравилось. Что ему до того, где ночевала или будет ночевать Паула? Нелла его привлекала куда больше. «Без тебя мне будет везде одиноко», — попробовал он пошутить. «Думаю, вы прекрасно найдете мне замену», — возразила Нелла. «В любом случае, я здесь ни на минуту не останусь, меня тошнит от всего этого». Федерико понял, что он тоже здесь не останется, да и жену нужно проводить. Кто знает, какие планы у преступника, который напал на Паулу. Вдруг тот решил, что если уж рвать ниточки, то все. С ним Федерико Нелли было бы безопаснее, и ради нее он даже готов перетерпеть ночевку в этой отвратительной квартире, поначалу показавшейся даже симпатичной. Но если уж эта Инорита что-то себе в голову вбила, то и поступит по-своему. «Поблизости от Академии есть гостиница?» — спросил он. «Есть. А зачем вам?» «Затем, что сейчас я провожу тебя до общежития, сниму номер поблизости и утром зайду за тобой. Здесь я бы остался ради тебя, а так...» Он окинул прощальным взглядом обстановку. «Вернем ключ и забудем». «Вернем», — согласилась Нелла. Держалась она отстраненно и независимо, но Федерико был уверен, не так уж он ей безразличен, если она ответила на поцелуй. «Значит, нужно просто немного терпения и настойчивости». Он проводил девушку до ее комнаты в общежитии и самым наглым образом воспользовался тем, что Неллиной соседки там не оказалось. Второй поцелуй оказался ничуть не хуже первого, а даже лучше, потому что по его окончании жена выдохнула. «Федерико, нехорошо». Что нехорошо, узнать не удалось, потому что соседка как раз вернулась. Замечательная Инорита. Не каждой дано так тонко чувствовать нужный момент. Наверное, специализируется по предсказаниям. Надо будет уточнить у Неллы завтра. Или не надо? Действительно, что ему за дело до чужих специализаций? Неужели они с Неллой не найдут более интересных тем для беседы? Засыпал Федерико почти счастливым. Почти, потому что для полного счастья ему не хватало рядом жены. Но теперь это не казалось чем-то невозможным.